Глава 33. Тени исчезают в лабиринте. Он снова провалился в сон, а когда проснулся, его окружали тени. Вначале он не понял, что это тени. Выглядели они в точности как люди. Он даже подумал с внезапным разлитием желчи: «Боже, их опять слишком много!» Лазарь почувствовал, насколько сильно утомляет его их присутствие. Лишние среди лишних. Они входили и выходили, бродили по комнате, сидели в креслах, разговаривали о чем-то возле окна, тыкали во что-то пальцами. Все происходило будто с выключенным звуком. Он приписал свою глухоту пробкам в ушах. Поначалу это выглядело даже забавно, потому что чужие голоса сделали бы его пребывание здесь невыносимым, а так, чтобы отгородиться от суеты, достаточно было закрыть глаза. После 2-3 подобных экспериментов молчание незваных гостей показалось Лазарю подозрительным. Он по-прежнему слышал себя, собственное дыхание, слышал ветер и море, а также назойливое бормотание ловца снов. Но ни единого звука, который издавали бы те другие. Среди них он не заметил ни старых, ни новых знакомых. Кое-кто был раздет до нога. Некоторые вели себя так непринужденно, словно находились в полном одиночестве. Спустя пару минут он заметил, что фигуры накладываются в пространстве и, накладываясь, проникают друг в друга, по-видимому, не замечая этого, и, соответственно, не замечая его. Когда один из гостей, краснолицый толстяк в шортах, обнаружил намерение усесться на диван, Лазарь невольно поджал ноги, но диван даже не дрогнул, приняв на себя 1,5 центнера полужидкой массы в кожаном мешке. Лазарь вытянул ноги, и они беспрепятственно проникли сквозь таз толстяка. Эффект новизны от этого открытия пропал уже очень скоро. Некоторое время спустя Лазарь понял: это почти ничем не отличается от его прошлого существования. Разве что прежде он намного чаще сталкивался с себе подобными лбами. Например, давился в метро в час пик, раздражаясь от каждого липкого прикосновения, от запахов и выхлопов многочисленных тел. Теперь они просто находились поблизости, деликатно смещенные в неосязаемость относительно него и, вероятно, относительно прочих гостей. Только от этой деликатности Лазарю хотелось взорвать пустоту, где без сомнения проворачивался этот калейдоскоп лиц и фигур. Но почему? Почему они не оставляют его в покое? Он терпел долго, учитывая предыдущие 40 лет, слишком долго. У него возникло стойкое ощущение, что он уже не один на этом покинутом прежними обитателями курорте и окружен тенями большого брата, который раньше проявлял себя более плотским образом, завлекал на свои алтари счастливых баранов, клонированных многомиллионными тиражами, не брезговал пресловутым 25-м кадром и при этом незаметно и ежесекундно клеймил мозги, закрепляя принадлежность к стаду добровольных жертв. Но, может, не повезло только немногим проклятым отщепенцам? Что если ловец снов был клапаном, работающим, так сказать, в обоих направлениях? У Лазаря не осталось ни времени, ни желания проверять это. Он чувствовал себя слишком хреново, чтобы засыпать и просыпаться под сенью трепещущего мертвого чудовища, которое приводило в этот мир призраков из другого мира, и наоборот. Получалось, что неведомый ему бедняга Клейн создал таки своего Франкенштейна, на современный манер, разумеется. Ни капли крови, ни грамма мяса, одни кошмары и видения. Жаль. Всегда чего-то жаль, когда тебя гонят с насиженного места, будь это кресло в офисе или 2 квадратных метра под солнцем. Непонятно чего, но жаль. Лазарь, непрерывно морщась, прошелся по дому. В спальнях пили вино, слушали неслышную ему музыку и занимались любовью парочки, отделенные пропастями секунд или веков. Последнее уже не имело особого значения, хотя и придавало колорит ретро некоторым обстоятельствам. Он не поленился и забрался на чердак. Здесь вой шторма звучал намного громче, но крыша была сработана на совесть. Под ней Лазарь спрятался, словно под черепашьим панцирем, по которому стучали клювами обезумевшие чайки. На чердаке тоже были тени, и даже призраки бледного света давно минувших ночей проникали то ли сквозь люки, то ли сквозь незаметные щели. Призраки неба, а на них призраки звезд, призраки вращающегося телескопа и призраки стершихся надписей на стропилах. Все это порождало у Лазаря ощущение падения сквозь прозрачный лед времени, из которого он неожиданно освободился, но не был уверен, что обрел новую степень свободы. Скорее, это была просто отверженность, словно даже минутная стрелка отказалась тащить его за собой от края до края циферблата. То ли кончился завод, то ли требовалось чем-то заплатить за очередной оборот карусели. Он бы и рад заплатить, однако не знал, чем. Лазарь подошел к столу и начал перебирать бумаги, не обращая внимания на сидевшего тут же человека в футболке с надписью «Поцелуй меня в черную дыру». Незнакомец занимался какими-то вычислениями при помощи арифмометра, попутно делая выписки из таблиц «Эфемерид». Лазарь искал черный блокнот, и блокнот вроде бы имелся в стопке, еще не потерявший материальность, но, очевидно, сам уже неким подлым образом уполз в щель между складками времени и сделался недоступным. После трех попыток извлечь сей предмет из воздуха, Лазарь отказался от дальнейшей борьбы и осознал, что во всей церкви теперь вряд ли сыщется место, где он сможет уединиться. Это было изящное напоминание о покинутой цивилизации, о том, отчего еще никто не сбежал, даже Робинзон Крузо. Это была очередная пытка. Несмотря на холод, он покрылся липким потом, спустился вниз, выглянул наружу между створок жалюзи. Там растекся призрак иного, солнечного дня, и тень солнца висела высоко в небе. Сквозь хаос бушующего моря проступало озаренное погасшим светом другое море, умиротворенное, теплое, играющее сотнями досок для серфинга. Человеческие головы над поверхностью напоминали бильярдные шары. Лазаря неудержимо потянуло туда. Он открыл дверь и всем своим тщедушным телом встретил натиск штормового ветра и дождя. Что-то яростно билось в сети ловца снов, а сквозь изнанку всего этого по-прежнему сияло солнце. Реальность нуждалась в дифференциации, но что-то случилось с сепаратором, то ли у него в мозгу, то ли ярусом выше. Он спустился к морю уже известной ему и неоднократно пройденной дорогой, вернее, не столько спустился, сколько сполз с грязевым потоком, несущим прочий мусор. Теперь он несравненно более стойко сопротивлялся обманутой и обманувшей его природе. Ему как будто оставалось сделать один маленький шажок или додумать одну коротенькую мыслишку, чтобы переключиться на другой канал восприятия и перетащить измученное тело в комфортабельную среду. Если это был вдобавок самообман, то весьма действенный. Во всяком случае, докатившись до набережной, Лазарь насквозь промок, трясся и сочился кровью из десятка мелких порезов, словно истекавший соком перезрелый плод, но не остановился и пока не собирался падать в обморок. Условную толпу гуляющих по набережной он преодолел легко, никем не замеченный призрак грядущего апокалипсиса местного масштаба. Ему пришло в голову, что, возможно, те двое с собакой видели что-то в этом роде, раньше других узнавали плохие новости с изнанки. Вечеринка еще не кончилась, а они уже торопились покинуть то место, куда пока не добрались судебные исполнители. На пляже, где он недавно предавался самозабвенной любви, резвились тени. Дети и взрослые немо разевали рты, будто аквариумные рыбки. Лазарь брел сквозь череду бронзовых тел и уже не уворачивался от летящих мечей и валанов. Люди пробегали рядом, но сами не отбрасывали теней. Их ноги взрыхляли несуществующий песок. Они плескались в воде, которая по много раз испарилась и пролилась дождями. Дойдя до бухты, Лазарь остановился возле ангара, который частично прикрыл его от ветра, и долго наблюдал за суетой на захлестываемых волнами причалах, пытаясь понять, оставит ли ему шторм шанс покинуть церковь по воде. Надежды на это было мало. Несколько лодок оказались выброшенными на берег, а в прибрежной полосе море превращало в крошево обломки яхт. Он чувствовал безмерную усталость. Все, чего он хотел, — это дожить остаток дней в одиночестве, в доме своей неосознанной мечты, но даже в такой малости ему было отказано. Тут он вспомнил старый рассказ Клиффорда Саймака «Дом обновленных», который неизменно вызывал у него теплые чувства и когда-то служил лучшим утешением, чем Библия. «Значит, не судьба». Лазарь сказал себе, что у него есть ключи от чекера, которым он, наверное, с грехом пополам сможет управлять. Перспектива бесцельной поездки по незнакомой местности с трупом ворона в багажнике выглядела сейчас гораздо привлекательнее, чем медленное умирание среди теней. И невольно возникал вопрос, кто теперь клиент, а кто ответчик. Но был еще один, пожалуй, самый короткий путь в никуда. Странно, что он не подумал об этом раньше. Если не останется ничего другого, беги туда, а там уж как повезет. Один вход и множество выходов. Все они не для тебя. Что могло быть лучше в его положении? Ему понадобилось не меньше получаса, чтобы добраться до лабиринта, хотя в хорошую погоду на дорогу хватило бы и 5 минут. К концу от него мало что осталось. Он запомнил лишь крупицу тепла где-то под черепом, неотличимую от тлеющего очага боли. Земля качалась под деревянными ногами, которые он переставлял, словно ходули, однако с помощью разведенных рук удавалось кое-как сохранять равновесие. До последней минуты Лазарь сомневался, что свернул в нужную аллею. Ветер превращал деревья и кусты в смазанные пятна, а то и в пугал, выстроившихся рядами и трясущих своими заплесневелыми лохмотьями. На этот раз пройти оказалось даже труднее из-за множества помех. Корни, невесть откуда взявшиеся пустые бутылки, ржавый велосипед, который чертовски напоминал пролежавший лет 30 под открытым небом шоссейник, брошенный Лазарем во владениях госпожи памяти. Перевернутые стулья из какого-то бара, он догадывался, из какого, и в довершении всего темные мутные шары, которые он сначала принял за инвентарь для боулинга, но потом, глядя на то, как они перекатываются без видимой причины, слепо тыкаются друг в друга, продолжают бесконечную партию в бильярд, понял, что это отработавшие свой срок светильники. И вот он увидел впереди стену, а в ней арку, и мусор под ногами тут же перестал сопротивляться, замещенный тем, чему Лазарь, сам того не подозревая, принадлежал душой, телом и тающим рассудком. Он мог идти дальше, но все же не обманывался. Он подчинялся кукловоду, который двигал его конечностями, и, что гораздо хуже, целиком завладел его намерениями. Это воздействие было отчасти похоже на ветер, толкающий в спину, однако не имело ничего общего с каким-либо движением снаружи. Лазарь нащупал некую темную область внутри себя, слепое пятно, порождавшее все, от чего он убегал и к чему стремился. То, что гнездилось там, оставалось неуловимым, несмотря на то, что непрерывно плодило выкидышей, которых он ошибочно принимал за существ, ведущих странную войну повсюду, в том числе и в его голове. Вернее, Лазарь не мог понять, где находится он сам по отношению к безликой и беспощадной силе, приговорившей его еще в момент рождения. Эта сила была тем резиновым жгутом, который возвращал его во мрак своей тюрьмы всякий раз, когда он пытался совершить побег к свету или хотя бы увидеть все в истинном свете. Да и сейчас сидевший внутри кукловод всего лишь дразнил его, как и раньше, призраками невозможного. Он привел Лазаря на это место, чтобы тот еще раз убедился в его неодолимом могуществе и добился своего. Клиент готов был орать в глухие уши. Ну что ж, давай, показывай, если бы только мог отличить чужие уши от собственных. Сила затащила его под арку, и Лазарь ступил в затхлый коридор, уже догадываясь, что означают и витавший над этим местом мертвенный дух, и обращенный вниз наконечник копья, и слова ворона о множестве выходов. Но все они не для тебя. Для него действительно не существовало выхода. Он был обречен нести в себе лабиринт кошмаров. Неизвестно, сколько времени он провел здесь. Разве можно доверять, например, какому-нибудь смешному тикающему приборчику на запястье? А чем измерить, насколько постарел во сне? Он блуждал среди шершавых стен, пока ему не стало казаться, что он просто болтается, подвешенный во тьме, а вот она-то как раз зловещим образом шевелится и двигается вокруг него, рядом с ним, сквозь него. Дыхание тоже было частью этого движения, и ток крови, и сокращение сердца, и даже нестерпимая головная боль. Потом он ощутил некое сопротивление. Что-то стремилось забрать его из этой тьмы, или кто-то охотился сетью, способной улавливать самую зыбкую субстанцию. Он услышал очень тихий, доносящийся словно издалека звук, который напоминал шелест металлических листьев, перестук мелких костей, хруст пожирающего время часового механизма. Его снова схватила земная тяжесть, выдернула из подрагивающего мрака, где было возможно все, кроме спасения от кукловода, а значит, и от самого себя.